Тогда Иисус глагола к народам и ученикам Своим глаголя, на Моисееве седалище седоша книжницы и фарисеи, «Вся обы и лекащи рекут вам блюсти, соблюдайте и творите, по делом же их не творите, глаголют бо и не творят, связуют бо бремена тяжко и бедне носимо, и возлагают на плеча человеческо, перстом же своим не хотят двигнуть их». Вся же дела своя творят, да видими будут человеки, расширяют же хранилище своя и величают воскрили рис своих, любят же прежде возлегание на вечерях и прежде седание на сонмищах и целование на торжищах, и зватися от человек учителю учителю. Вы же не нарицайтесь, учители, един бо есть ваш учитель Христос, «Вси же вы, братья исте, и Отца не зовите себе на земли, един бо есть Отец ваш, и же на небесех, ниже нарицайтесь и наставницы, един бо есть наставник ваш Христос, более же вас, да будет вам слуга, и же бо вознесется смириться, и смиряйся вознесется. Горе вам, книжницы и фарисеи лицемери, яко снедаете домы вдовиц, и виною далече молитвы творяще, сего ради лишее примете осуждение. Горе вам, книжницы и фарисеи лицемери, яко затворяете Царствие Небесное пред человеки, вы бо не входите, не входящих оставляете в нити. Горе вам, книжницы и фарисеи лицемери, яко приходите море и сушу, сотворите единого пришельца, и когда будет, творите его сына гиенны, сугубейше вас. Горе вам, вожди слепи и глаголюще, и жаще клянется церковью, не число же есть, а и же клянется златом церковным должен есть. Буи и слепи, коего боли есть, злато ли или церковь, светящая злато, и же аще клянется алтарем, не число же есть, а и же клянется даром, и же верху его должен есть. Буи и слепи, что бо воле, дар ли, или алтарь светяй дар, и же убо клянется алтарем, клянется им, и сущим верху его, и же клянется церковью, клянется ею, и живущим в ней». И клянися небесем, клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Горе вам, книжницы и фарисеи лицемери, яко одесяствуете мятву и копоры кимн, и остависте вящее закону, суд и милость и веру, сия же подобаше творите, и о них не оставляйте. Вожди слепи, осаждающие комары, вельблуды же пожирающие. Горе вам, книжницы и фарисеи лицемери, яко очищайте внешность кляницы и блюда, внутрию даже суть полни хищений и неправды. Фарисеи слепые, очисти прежде внутренность кляницы и блюда, да будет и внешнее им очисто. Горе вам, книжницы и фарисеи лицемери, яко подобитесь гробом повапленным, и же в неюду выявляются красны, внутри юду же полни суть костей мертвых и всякие нечистоты. Так и вы в неюду выявляетесь человеком праведни, внутри юду же есть полни лицемерия и беззакония. Горе вам, книжницы и фарисеи лицемери, яко зиждите гробы пророческие, и красите раки праведных, и глаголите, а що быхом были во дни отец наших, не быхом убо общницы им были в крови пророк. Тем же сами свидетельствуете себе, яко сынами есте избивших пророки, и вы исполните меру отец ваших, змея порождения ехидного, как убежите от суда огня гиенского». Сего ради сия спослю к вам пророки и премудрые и книжники, и от них убиете и распните, и от них биете на сонмищах ваших, и изженете от града во град. Якуда приидет нам и всяка кровь, праведно проливаемая на земли, от крови Авеля праведного, до крови Захарии сына Варахина, его же убийстве между церковью и алтарем. Аминь, глаголю вам, яко приидут вся сия народ сей. Иерусалиме, Иерусалиме, избивый пророки, и каменем побивай посланные к нему, коль краты восхотех собрать и чада твоя, як уже собирает кокош птенцы своя под крылей не восхотесте. Се оставляется вам дом ваш пуст. Глаголю бы вам, яко не имате меня видите от селе, донде же речете, благословен гряды во имя Господне.